Исцеление рунами. Работа с рунами в контексте исцеления от заболеваний как отдельное явление тоже подлежит практическому применению с хорошими результатами. Сам процесс исцеления от физических или психологических заболеваний – это, по сути, та же самая магия и воздействие. Каждым каким-либо воздействием через руны мы уже запускаем процесс реализации энергии рун на нашу реальность, в том числе и на наше здоровье. Так мы можем взглянуть на это через концепцию и призму уже не практической магии, а именно призму целительской системы, где главная цель – оздоровление духовное и физическое. Данный способ восприятия рун уже испробован в наше время некоторыми целителями. Сама суть проста, и на основе ее даже разработали у нас в стране систему рейки Игдрасиль. Суть работы с рунами в целительстве заключается в создании намерения, направленного на аспекты исцеления, и далее задействование энергии рун и направление их на само заболевание и причины заболеваний. Для практического применения и получения результатов необходимо быть активированным в рунической системе и иметь практические знания о каждой энергии. В системе рейки Игдрасиль выстроена стройная структура теоретической базы для работы, которая часто уводит именно от практики и результатов. Для практической работы нужны только две вещи – базовые знания об энергии рун и что именно делать с ними. Всю остальную актуальную информацию вы получите в процессе практики и целительства с реальными людьми. Ваш опыт будет личным именно для вас – и он сформирует из вас настоящего мастера и целителя. А то часто наоборот. Человек обладает кучей сертификатов разных направлений рейки вплоть до мастерских, а на деле кроме них и теории в голове ничего более и нет. Только ваша практика и живой опыт с людьми могут сделать вас мастером. Только живой практический опыт выведет вас на более высокий уровень энергии, где вы сможете спокойно трансформировать клиентов из дискомфортных состояний в реальность здоровья, как физического, так и духовного. В призме рейки энергия рун нацелена только на высшее благо, так как энергию рейки невозможно направить во вред, и эти техники просто нельзя использовать неправильно. Руническая рейки не способна причинять вред, только пользу и благо. Приступим к практике. Условно назовем нашу практику целительства «руническое рейки». Термин «рейки» уже в пространстве глубоко привязан к целительству. «Рейки» — это название универсальной энергии. «Руническое рейки» — это универсальная энергия, которая рассматривается через призму энергии рун, которые условно разделяют всю универсальную энергию на 24 рунических канала.